Глава 21. Кейна. Кожей спины чувствую его взгляд. Ох, что же творится? Жила себе тихо, мирно, никого не трогала, налоги платила своевременно. И тут на тебе! Свалился этот бес мне на голову. А что вытворял в кухне? А, вернее, вытворял его хвост. Это ж надо! Еще бы чуть-чуть и в трусы залез. Ой, фи, какая гадость! Озабоченный комиссар, блин. А если решит, что ему не только нянька нужна, что тогда? Он ведь шкаф 2 на 2. Я против него жалкая козявка. Как жаль, что знаю так мало ритуалов. Надо будет поискать какое-нибудь заклинание в мамином гримуаре. Разрушить бы эту связь к чертовой бабушке. Отиса безумно жалко. Ему действительно нужно внимание. Нужен кто-то близкий рядом, но... Как все сложно. Вдруг понимаю, что уже не иду, а бегу в направлении своей комнаты. Детей нахожу на кровати. Они лежат на животах и рассматривают эти жуткие ростки в аквариумах. «Как ты назовешь своего?» – спрашивает дочка. «Я вот хочу назвать Васей». «Какое глупое имя!» – мотает головой Отис. «Я своего назову Демон». «Это даже не имя!» – косится на него. «Зато он будет наводить на всех ужас. А твой что? Вась, Вась, Вась!» Смеется. «А мой хороший будет, добрый!» «Живоглоты недобрые, они свирепые охотники!» «Так...» Встреваю в их весьма вялый спор. «Кажется, всем пора на боковую. Ставьте своих Васик на тумбу и бегом в ванную мыться и чистить зубы». «А зачем мне мыться?» Отис с искренним удивлением смотрит на меня. «Я 3 дня назад мылся». «Отис», — беру его за руку, — «мыться нужно каждый день», — веду в ванную. «Тогда и спать будешь лучше, и бложки тебя не закусают. А еще грязнуль очень любит дед Гурвич». «Это кто?» — усмехается. «Это дед Гурвич», — помогаю ему раздеться. «Обожает кусать за пятки грязных детей!» «Меня ни разу не кусал!» А ушами уже дергает. «Он ждет, когда слой грязи вырастет. Тогда и придет. Но если ты будешь мыться каждый день, Гурвич и на километр не подойдет. Дед терпеть не может хорошо пахнущих детей. Вот вонючек — самое то!» «Я не вонючка!» Подскакивает на месте. «Пока не вонючка, но скоро». «Да ты просто меня пугаешь!» — расплывается улыбкой. «Вот Настя верит, наверное, а я уже большой. Меня не проведешь». «Ну, ладно», — пожимаю плечами. «Тогда иди, ложись спать. И посмотрим, как пройдет ночь». На что чертенок хмурится, какое-то время думает, после чего забирается таки в ванну. «Так и быть. Помоюсь», — заявляет гордо. «Но вовсе не из-за деда Гурвича». «Ладно». После душа Оттис становится совсем вялым. Трет глаза, зевает. «Что ж, спать будет без задних ног. А мне еще Настю купать. Потом самой бы. А то и ко мне Гурвич заглянет. Хотя, о чем я? Скорее, черт Гаспарыч заявится и будет свой хвост распускать. В следующий раз надо отдавить его, чтобы неповадно было». Настю из ванной выношу уже на руках. Она совсем вымотана и засыпает за считанные секунды. Я же кое-как привожу себя в порядок и заползаю в постель. Но, несмотря на жуткую усталость, сразу уснуть не выходит. Перед глазами возникает эта странная Риша. Больно бледная она для ведьмы. Может, вовсе не чистокровная, а смешанная. Что-то есть в ней от некромантов. Но взгляд настоящий, ведьминский. Интересно, Гаспарыч к ней только ли за помощью захаживает? Уж больно она жадно смотрела на черта. Хотя, какая мне разница? Да пусть хоть чего они там делают. Плевать. У меня заказы горят. Земля стремительно уходит из-под ног, мечты рушатся. Тут слышу, как моя девочка вздыхает. И сердце больно ёкает. Ведь в чём-то чёрт прав. Я её практически не вижу. Она растёт и быстро растёт. Даже Ленка за мою дочь больше знает, чем я. Кажется, пришло время мне хорошенько всё обдумать. Вот дома и обдумаю. А ночь пролетает слишком быстро. И когда открываю глаза, за окнами ещё темно. Но мне пора вставать. Прежде чем ехать, надо наготовить Оттису еды на пару дней. На его папашу всё равно надежды никакой. Хламон двухметровый. Тогда быстро встаю, одеваюсь, заглядываю в ванную, после чего спускаюсь вниз. Благо, там пока никого. И кухня в моём распоряжении. Заготовкой время летит незаметно. А параллельно в голову летят мысли одна за другой. Я однозначно стала заложницей своей работы. И как бы ни стремилась все держать под контролем, что-то все-таки вышло из подонова. И это моя личная жизнь, мой ребенок. Возможно, стоит просто пересмотреть свой график, брать меньше заказов, не пытаться прыгнуть выше головы. Но тогда и денег нормальных не будет. А жизнь в столице дорогая. Причем дорожать продолжает с каждым годом. Зато у господина Гаспаровича все просто. Хочешь — потом возвращайся, хочешь — здесь оставайся. Эгоист проклятый. Неудивительно, что от него жена сбежала. Хотя я ее ни в коем случае не оправдываю. Негодяйка бросила ребенка, чтоб у нее копыта выросли. Тем временем на столе уже исходит паром кастрюля с гречневой кашей, на блюде лежат румяные оладья, а на плите доваривается суп и дожаривается курица.